Если бы я только знала, что едва пламя угаснет, и окажусь в обществе лорда Риана Тьера, я бы осталась там, в том страшном помещении среди демонов. Я бы лучше осталась там. Я просто не знала, я... О, Найриша! Едва опал огонь, произнес тот самый бог, что вернул мне магию. Он казался юношей, просто человеческим юношей, если бы не глаза с тремя странными каплевидными зрачками. А я испуганно смотрела на того, кто был не намного выше меня ростом, потому как совершенно не желала видеть его собеседника, громадного широкоплечего лорда Риана Тьера. «Так это та самая...» — начал было этот самый жуткий в мире темный. «Тьер, ты вообще заткнись!» — оборвал его лорд Илахар. «Найриш тебя боится». И огромный, ужасный темный лорд удивленно спросил. «Почему?» «Она была в здании Ковена, когда ты заявился туда в невменяемом состоянии», — с усмешкой пояснил лорд Илахар. «Я не ожидала, просто даже поверить не могла в то, что увидела. Этот жестокий, безжалостный, темный взглянул на меня с искренним сожалением, а затем отошел, оставляя между нами того бога, что назвался мне дедушкой и вернул магию, а после произнес. «Я прошу прощения, леди». Пошатнувшись, я устояла с трудом, помогла лишь поддержка лорда Илахара, приобнявшего меня за плечи. Затем он же спросил. «И где Рижсдей?» Дедушка усмехнулся, указал вперед и произнес. «Там». Проследив за его жестом, я потрясенно застыла. Там, куда он указал, простирался длинный черный, освещенный красными стилизованными под морды нежити коридор с одними единственными охраняемыми двумя крылатыми демонами двустворчатыми дверями, перед которыми лежали, перевернувшись на живот, две женщины, в одной из которых я узнала благодать Никаноровну, ту самую ведьму. Второй была девушка с удивительными волосами цвета спелой вишни, и они что-то делали. «Взламывают?» — с насмешкой поинтересовался лорд Илахар. «Пытаются», — также с насмешкой ответил лорд в белом странном хитоне. «И, кстати, вы оба здесь. А кто там?» Лорд Илахар и лорд Тьер переглянулись. Синее и алое пламя вспыхнуло одновременно. А я осталась наедине с Богом. А он, посмотрев на меня с неожиданно доброй улыбкой, произнес. «Добро пожаловать в ад, леди Сайрен». Я вздрогнула. Заметив мою реакцию, дедушка улыбнулся заметно печальнее и добавил. «Понимаю, вам сейчас страшно, но здесь, в этом мире, где я закон и порядок, тоже хотят жить и быть счастливыми, так же, как в вашем, Найрина. И здесь вас ждали». Не сумев ничего ответить, я лишь потрясенно смотрела на Бога, в котором, если он правитель, можно было определить демона. Лорд, так похожий на человека всем, кроме глаз, едва заметно склонил голову и сказал. «Ступайте. Риш позаботится о вас. Да и вам, несомненно, понравится. Ступайте к ним, леди Сайрен». И совершенно непонятно почему, но я спросила. «А вы?» Он улыбнулся и тихо ответил. «Рен и Тьер не сумеют справиться с полубогом. Я нужен им там, нам предстоит трудный бой. Знаете?» Он протянул руку и коснулся моей ладони. «Каким бы безжалостным ни казался вам сейчас Рен, именно он настоял на спасении всех человеческих магов. И эта война была затеяна именно ради сохранения их жизней. Понимаю, как вам сейчас тяжело. Представляю, насколько трудным для вас будет принятие миров хаоса и моего внука в качестве мужа, но я искренне надеюсь, что вы сумеете разглядеть истинную суть Даррена». Я же поняла, что меня шатает. Нервное потрясение оказалось слишком сильным. Я не справлялась. Со всем этим не справлялась. С осознанием того, что я в аду. В аду, о боги! С заявлением лорда Илахара. Со смятением и извинениями безжалостного, ужасающего лорда Тьера с... «Вы справитесь. Справитесь, Найрина». Повелитель ада придержал меня за руку. «Вы сильная девушка. Удивительно сильная, самоотверженная и невероятно чистая. Я не встречал людей, подобных вам. Вы действительно справитесь. Но если что, я всегда услышу ваши молитвы». Взметнулся черный песок. Бог еще раз сжал мою ладонь и исчез в этом вихре. Я осталась одна. В черном коридоре, освещаемом красным светом, льющимся из глаз монстров. Я осталась в аду, и на меня мгновенно уставились оба громадных крылатых демона. Я едва не упала в обморок, но тут благодать Никаноровна повернула голову, увидела меня, словно ранее я была незрима, и воскликнула. «О, Найриша! Дея!» Она пихнула вторую девушку в плечо. «Смотри, это невеста Рена». И та самая девушка с волосами цвета спелой вишни повернулась, посмотрела на меня, улыбнулась и произнесла. «Очень рада с вами познакомиться, Найриша. Это полное имя?» Полнейшее ощущение нереальности происходящего. Но все же я нашла в себе силы, поклонившись, возразить ведьме. «Я не невеста вашего брата». Скинув бровь, благодать Никаноровна усмехнулась и произнесла. «Да и знакомься. Это хорошая знакомая Даррена, которая еще не в курсе, что станет его женой. Леди Найрина Сайрен целительница и, кстати, потрясающая. Саму Василену спасла и одну из моих воспитанниц». Леди Дея улыбнулась мне и произнесла. «Кошмарных. Добрый день. Я действительно была на грани обморока». «Найри, прелесть моя, не стой столбом. Нам помощь нужна», — воскликнула благодать Никаноровна. «Иди сюда. К слову, взламывать защиту умеешь?» «Нет», — пробормотала я. И тут один из крылатых демонов произнес. «Они тоже, но искренне верят в обратное». «Заткнись», — шикнула на него ведьма. «Найри, действительно помощь нужна. Иди сюда». Не знаю, как нашла в себе силы подойти к ним, а едва подошла, благодать Никаноровна приказала «держи» и сунула мне одну из силовых линий. Почему-то схватила, а схватив, мгновенно определила — целительская магия. Посмотрела на дверь и четко увидела схему силовых линий. «Вы...» — голос сорвался, но я, сглотнув, продолжила. «Вы неправильно делаете, не нужно взламывать основу. Здесь все держится на потоке». «Это как?» — удивленно спросила ведьма. «Вот бездна!» — выругался второй крылатый демон. Я вздрогнула. «Да не бойся ты, не тронут!» — успокоила меня благодать Никаноровна. «Так что делать нужно?» Я подошла ближе к двери, пропустила два потока через себя, коснулась центрального, замкнула внешний контур на биение собственного сердца, отрезала энергетическую линию от демонов-охранников. Щелкнула дверь, щелкнула и открылась. Я не только в аду, я еще и взломщица. «Орочья выгребная яма!» — простонал первый крылатый демон. Но и ведьма, и девушка с невероятным цветом волос радостно подскочили. Благодать Никаноровна его вся обняла, сказала «Умничка, Найриша!» и рванула в ныне доступное помещение. Меня трясло. «Найрина, вы великолепны!» — воскликнула леди Дея и умчалась вслед за ведьмой. Я осталась одна. «Можете падать в обморок, я поймаю», — доверительно сообщил мне второй демон. Меня затрясло сильнее. «Леди, вы не переживайте так», — встревожился второй крылатый монстр. «Все равно никто ругать не будет. Властитель миров хаоса потом придет, расстроится, конечно, но принцесса Риш — его единственная и бесконечно любимая внучка. Ей все можно. Она даже за вампира замуж вышла». Теперь меня била крупная дрожь. «Леди!» Второй демон оставил пост, подошел, присел передо мной на корточки и все равно остался значительно выше ростом. «Давайте я леди тень вызову. Она о вас позаботится, а то вы бледные стали и дрожь у вас нехорошая. Леди, вы...» Из дверей торопливо вышла благодать Никаноровна. Сурово посмотрела на меня, полезла в карман, достала темно-зеленый флакончик, подошла, схватила меня за подбородок, оттянула вниз и сноровисто вылила горький... невыразимо горький отвар пустырника мне в рот. А едва я закашлялась, успокаивающе сказала. «Все, так-то лучше. Пошли мстить деду и вообще всем подряд. Ты в жизни когда-нибудь мстила?» Я отрицательно покачала головой. «Ну и вот, сейчас злая ведьма тебя всему полезному научит. Идем, Найришенька, нам будет весело. Кстати, ты сегодня ела?» «Они с лордом Лохаром точно родственники». «Нет», пробормотала я. «О!» — протянула благодать Никаноровна, затем, обращаясь ко второму демону, приказала. «Так, Эрельним, слетай на кухню. Нам гивейка жареного, вина, хлеба и лично мне полынный пирог. Соскучилась я по домашней еде. Живо давай. Одно крыло здесь, другое там». И ведьма затащила меня в помещение, вход в которое я и взломала. Уже на входе мне стало плохо. Правда, плохо. Потому что это помещение являлось кабинетом. И, судя по изображению убиваемого бога, кабинетом самого правителя ада. Столь же потрясенной, как и я, выглядела леди Дея. Она стояла перед столом, внушительным черным, заваленным бумагами столом, и на ее лице отражалась явная нерешительность. «Все на пол», — скомандовала благодать Никаноровна. «И вообще, на столе текучка, ты смотри по шкафам. Там должны быть документы времен уничтожения бога. Дед, насколько мне известно, держал их в тайне даже от бабушки». Леди Дея оглянулась на нее, а затем прошла к стене, и та, будучи монолитной и черной, пока девушка не приблизилась, вдруг истаяла, обнажая ряды папок, документов, стеллажей. Леди Дея потрясенно замерла, я и вовсе едва дышала. «Так, девушки!» Благодать Никаноровна уперла руки в бока. «Предупреждаю сразу, деда вам ничего не сделает. Позлится, причем, скорее всего, на охранников, но не более. А теперь давайте серьезно. У нас имеется полубог. Если я правильно понимаю, он от тьмы. Ну, просто хаос родить никак не мог, а других богов тут не наблюдалось. Так вот, там сейчас наши будут сражаться с выродком тьмы. И дай, великая бездна, все закончится хорошо. А если нет?» Леди Дэя обернулась, взглянула на нее и спросила. «А где искать?» «А мне откуда знать?» Вопросом на вопрос ответила ведьма. «Возможно, база синхронизирована по годам?» предположила я. Ведьма и леди Дэя переглянулись, леди кивнула и направилась к стеллажам, и осталась стоять откровенно в ужасе от происходящего. Вошел крылатый демон с подносом, подошел к столу, замер. Ведьма, ничуть не стесняясь, подбежала, смахнула все документы на пол, освобождая столешницу. Скрипнув зубами, демон поставил поднос, поклонился, вышел, бросив на меня сочувствующий взгляд. Мне открыто сочувствовал демон в аду. Мне. «Тихо, тихо, тихо!» Благодать Никаноровна как-то мгновенно оказалась рядом. «Дыши, Наириша, дыши! Это всего лишь демон. Вот ты летучих мышей видела?» Неуверенно кивнула. «Так вот то же самое, серьезно!» Утешила меня ведьма. За дверью явственно зарычали. «Дверь закрой!» Приказала благодать Никаноровна. Демон закрыл. Осторожно, бесшумно и галантно. Повторное рычание, взбешенное и гневное, послышалось уже из-за закрытых створок. «Найришенька, за стол!» — продолжила ведьма раздавать команды. «Да и это тоже. Одного бутерброда явно недостаточно». «Попозже», — отозвалась леди Дея. Ее голос разительно отличался от голоса благодати Никаноровны, но я поняла это только сейчас. Более высокий, мягкий, человеческий. В то время как ведьма разговаривала иначе. Низкий, глубокий, менее эмоциональный, ее голос отличался от привычных мне. И тихо, так чтобы девушка с волосами цвета спелой вишни не услышала, я спросила. «А леди Дэя, она человеческая, да?» «Да, чистокровная», — перебила меня благодать Никаноровна, усаживаясь за стол и берясь за нож и черный, покрытый какими-то зернышками хлеб. «У нее мать крестьянка, отец охотник, она из Загреба, деревеньки на окраине приграничья». Намазав поверхность хлебца, ведьма откусила, прожевала и продолжила. «Да я проклятийница, учится в Академии проклятий. На четвертом курсе вроде, да?» «Да», — отозвалась девушка. Я же все еще пыталась осознать услышанную информацию. Присев на свободный стул, осторожно спросила. «А из какого королевства?» Дело в том, что я не знала ни единой Академии проклятий как таковой. «Нет, не королевство», — улыбнулась благодать Никаноровна. «Да я коренная жительница Темной Империи». Мое представление о мире начало медленно, но основательно покрываться трещинами, грозясь разлететься на мелкие кусочки. «В Темной Империи», — голос охрип, — «есть люди?» «Конечно», — весело ответила мне сама леди Дея. «В основном в приграничье, но и по всей Империи есть поселения чистокровных людей. Мы же полноправные граждане, как и все остальные расы». Я больше ничего не понимала. Медленно осмотрела черные каменные отполированные до блеска стены, красный сверкающий потолок, факелы в виде кристаллов рубинов по углам, стеллажи из черного стекла, заставленные темными переплетами. «Найриша из Третьего Королевства», — сообщила леди Дэй благодать Никаноровна. «Правда?» Девушка показалась из-за книжных рядов, с изумлением посмотрела на меня и спросила. «Это у вас ведь Риан заблокировал магию, чтобы магов больше не скармливали артефактом?» Наверное, на моем лице отразился ужас, потому что леди Дея перевела вопросительный взгляд на благодать Никаноровну. Та, пожав плечами, сообщила мне. «Дея — жена Риана Тьера. Это ее пытался убить тогда ваш ковен магов, отчего и взбесился Тьер. Он у вас многих покромсал тогда, да?» Я медленно встала. Медленно прошла через весь кабинет, открыла двери, вышла, закрыла двери. Остановилась, глядя полными от слез глазами настоящего у стены крылатого демона. «Я вызываю леди Тень?» — неуверенно пророкотал демон. Меня шатнуло. И все сильнее накатывала тошнота, и в глазах темнело, и... «Мне нужен свежий воздух», — прошептала я, чувствуя, что начинаю падать. Огромные когтистые лапы подхватили, и, развернув крылья, демон взлетел почти под потолок. Летел он недолго, рывок вниз, и копыта цокнули по каменному полу. Затем демон шагнул в засветившийся бело-серебристым светом круг. Головокружительное ощущение свободного падения, и мы в темно-красном коридоре, так отчаянно напомнившем мне построению пищевод. Вновь с шелестом взмах крыльев, стремительный полет, и вскоре свет, яркий солнечный свет, льющийся из входа во дворец. Меня вынесли на порог и осторожно поставили на краю ступеней. Но при этом, не прикасаясь больше, демон не убрал руки полностью, готовый поймать, едва я начну падать. Не упала. Прошептав «благодарю вас», я прошла вперед, села прямо на ступеньки, обняла колени руками и посмотрела на раскинувшийся внизу город. Огромный, окруженный черной стеной город, состоящий в основном из черных построек. Город в аду. «Это Хайронар, столица Даргарайского домена», — сообщил мне демон. Над городом летали демоны, драконы, горгулы, ящеры. Птицы. Огромные, черные, с когтями, которые сверкали в ярком солнечном свете. В городе ходили, перекатывались, ползали жители. Я увидела несколько существ, передвигающихся словно змеи. Медленно перевела взгляд на исполинскую лестницу. Там у ее подножия тоже стояли на охране крылатые демоны. Крылатые же расположились и на окружающий дворец широкой черной стене, где могли разойтись шестеро таких демонов, идущих в ряд. Подняв голову, посмотрела на горизонт. Город окружали пески, черные горы, красноватые песчаные холмы. Внезапно прямо из ступеней передо мной вылезла голова огромного змея. Огромного, черно-зеленого, с шипами, капюшоном, как у кобры, красными глазами. Едва сдержала крик. Но стоящий рядом со мной демон хмуро произнес. «Ты чего ее пугаешь?» Крик застрял у меня в горле. «Это я спугаюсь», — прошипел змей. «Ты бы ее еще в мрак сводил на экскурсию. Уведи леди Сайрен отсюда. Для нее весь твой Хайронар, что с самой глубины бездны. Шок у целительницы. Истерика скоро начнется, а ты ей столицу демонстрируешь». А затем, посмотрев на меня, змей демонстративно поклонился и произнес. «Сагрус, к вашим услугам, леди Сайрен». Меня трясло, а чудище еще и добавило. «И у вас там это тесто убежало. Да-да, по всему столу растеклось». «Ужас», — прошептала я. «Да, не слишком привлекательное зрелище. Вы тот стол вчера так отскоблили начисто, а сегодня вот такая незадача», — сказал змей. Я не знаю, почему еще не потеряла сознание. По всем признакам падения в глубокий обморок было неизбежно. У меня похолодели пальцы, меня трясло и перед глазами темнело. Но спасительного наступления бессознательности не наступало. Я продолжала существовать здесь. В этой жуткой реальности рядом со мной стоял огромный крылатый демон. Передо мной из лестницы, как привидение, высунулся жуткий шипастый змей. Вокруг меня раскинулся ад. А я... Мне стало жалко стола. «Тесто перемесить нужно», — прошептала я. «Принести?» — живо отозвался монстр. «Я брежу». «Лучше меня туда», — ответила слабым голосом. «Стол же еще мыть». «Вас нельзя». У змея даже капюшон повис. Затем оживился и сообщил. «Но могу перенести тесто вместе со столом». Молча смотрю на него. Змей как-то заметно сник и виновато добавил. «Да, надо было вас сразу остановить. Еще когда вы с Лори о наложении иллюзии договаривались. Вот так и знал, что ничем с полезным не закончится». Этот монстр знал, что я вчера начисто вымыла стол. Знал о моей просьбе к профессору, знал он... «Но я стар уже», — продолжил Сагрус. «А Херинс такая милая с вампиршес. Думал, смерть вас заберет. Ну и Херинс будет с моя, а с ней жить веселее с... Не то что с этим вторым всадником мрака. Занудный он с...» Из всего этого я уловила лишь одно, что было наиболее странным. «Смерть?» — переспросила шепотом. «Да», — кивнул монстр. «Ну, принц Хаоса, он же смерть. А вы же не знаете. В общем, лорд Элохар». Меня затошнило. Одна из наиболее редких реакций на страх, которая ранее была мне совершенно не присуща. «А могу и вас перенести?» Неожиданно смягчился призрачный монстр. «Домой?» — не поверила я. Крылатый демон сел рядом, посмотрел на меня, переместился на несколько ступеней вниз, тяжело вздохнул и сказал. «Нельзя. Сейчас вам туда нельзя. Опасно. А как полубога порешат? Его смертейшество, лорд Элохар, с магами разберется и сам...» У меня задрожали руки. «Да не переживайте вы с...» Змей выполз из лестницы, расположил свое длинное тело кольцами. «С вашим братом ничего не случится. Ради спасения магов все и затеяли». И вот тогда я не выдержала и прямо спросила. «Откуда вы знаете про Нерана, тесто, про меня?» Змей растянул пасть в кривой ухмылке, обнажив острые многочисленные зубы, и протянул. «Леди Сайрен, с того момента, как повелитель ада понял, как много вы значите для его любимого внука, мы постоянно следили за вами». Я пошатнулась, змей улыбнулся шире и продолжил. «Вспомните стопный переулок. Кто, вы думаете, сдержал магов?» Я как наяву увидела щит профессора Лориеса, вспомнила, как он сам удивился собственной неожиданно возросшей силе. «Мы оберегали вас», — подтвердил догадку Сагрус. Я была вынуждена осознать, что вот это чудище постоянно было рядом, и, похоже, не одно. Вспомнилась вампирша и оборотень, вызванные лордом Элохаром. Там, в степи, вспомнились сломанная нога Алиха, господина Мирвара. «Вы», — прошептала я слабым голосом, — «калечили людей». Змей мгновенно отрицательно замотал головой, после как-то неуверенно на меня посмотрел и ответил. «Только одного магас, который к вам в квартиру проник. А ноги поломаны, это не мы, не всадники мрака, это Аран. Оборотень, что с него взять?» «Достаточно, Сагрус», — оборвал его демон. «Леди-человечка, она не поймет. Другое воспитание». «Дело не только в этом, грустно произнес змей. «Очень доброе, только хорошее видит во всех. Не замечает зла, совсем с... Не пара смерти». «Не пара смерти». Фраза резанула по нервам, как разряд молнии. Дрожа от ужаса, я вспомнила первую встречу с лордом Элохаром, с тем, кого я считала человеком. По щекам потекли слезы. Зачем темный пришел в мой мир? Почему все это случилось со мной? И что мне делать, когда... «Только сунься в боевые действия, Найришева, только попробуй. Клянусь, в то же мгновение я сделаю тебя женщиной, а после твоим единственным призванием останется выполнять любые мои прихоти. Все поняла?» Внезапно внизу послышался шум, после открылись ворота, и во двор ввалилась компания из четырех крылатых демонов и тех, кого я поначалу приняла за людей. Но чем выше они поднимались, тем отчетливее становилось ясно — не люди. Первый был Дроу, тем, кого я видела лишь в учебниках по расам. Высокий, смуглый, с острыми ушами и копной ярко-золотых волос, собранных в высокий хвост. Второй оказался темным лордом, с яркими, неестественно яркими изумрудными глазами и золотыми, словно искрящимися волосами, рассыпанными по плечам. Они смеялись, что-то обсуждали, жестикулировали, а затем застыли, увидев Сагруса, но... Но после Дроу посмотрел на меня, мгновенно перестал улыбаться и, перескакивая сразу 2-3 ступени, стремительно поднялся. После чего сел передо мной на корточки, полез в карман, достал белый платок и протянул мне со словами. «Слушай, не знаю, по какому поводу слезы, но оно того не стоит, правда?» И улыбнулся. Так искренне и открыто, что, несмотря на его пугающе сверкнувшие клыки, я улыбнулась в ответ и платок взяла. «Офицер ночной стражи Юрау Найтес», — представился мне Дроу. «Юр, не советую даже смотреть в ее сторону». Неожиданно хмуро, зло и с прорывающейся в глухом рыке угрозой произнес мой крылатый охранник. «Это леди лорда Элахара, и ты бы отодвинулся, еще лучше шел мимо». «Вот бездна!» — полностью игнорируя угрозу, воскликнул Дроу. «Наавир, ты слышал?» Темный обернулся ко второму лорду, который с крылатыми демонами остановился 20 ступенями ниже. «Нав, ее спасать нужно!» — продолжил лорд Найтес. «Ты представляешь, эти двое вообще распоясались. Ладно, Тьер у нас Дэй уволок. Там простительно, он ее первый увидел. Но эту давай спасем». И, повернувшись ко мне, вполне серьезно и в то же время как-то по-доброму предложил. «Девушка, план такой. Я сейчас отвлекаю этих». Он кивнул на моего охранника. «А она шустро оборачивается драконом, и вы сваливаете из Хейронара. А как вас из хаоса обратно переместить, потом подумаем. Знаете, проблемы вообще нужно решать по мере их поступления». «Ну так как? Бежим?» Даже толком не дослушав, я уже согласно закивала и, кажется, даже пробормотала «бежим». Не знаю почему, но этот Дроу вызывал доверие, даже при том, что вовсе не являлся человеком. Юр!» Демон-охранник тяжело вздохнул. «Ты мне друг. Сам толком не знаю почему, но как-то друг. И потому я сделаю вид, что ничего не слышал, но принц Хаоса — это тебе не Тьер. Он подобные выходки не потерпит. И тебя не пощадит, даже если леди Дэя вступится. Не играй с огнем, Юр. Не твой уровень». Дроу его слова совершенно проигнорировал. Но тот второй темный лорд подошел ближе, положил когтистую ладонь на его плечо и сухо сказал: «Остынь». Затем посмотрел на меня, улыбнулся, причем клыков у него не было, и начал было... Нахмурился, задумался и произнес: «Добрый день». «Добрый», — запинаясь, поздоровалась я. Лорд галантно поклонился, затем спросил: «Вы правда невеста лорда Элахара?» «Нет», — воскликнула я. Он с некоторым замешательством взглянул на демона и крылатый пояснил: «Женщина принца Хаоса. Не мне вам, лорд Наавир, объяснять, что это значит». Темный усмехнулся и произнес: «Объяснения не имеют смысла, лорд Сетокарельним, если учесть, что я вижу перед собой перепуганную, дрожащую и пребывающую в состоянии шока девушку». Он интонацией выделил последнее слово. «И не знаю, как у вас, демонов, а у нас, драконов, те, кого мы избрали, менее всего склонны плакать от ужаса». «Дракон! Он дракон, он...» «Да совсем же ребенок», — произнес лорд Найтес. «А Элахар мне вообще никогда не нравился, особенно когда на Дэй глаз положил и...» «Хватит», — резко отрезал мой демон-охранник. «А у меня-с...» Змей распустил свой пугающий капюшон. «Личный приказ властителя ада всех мужчин-с держаться на расстоянии-с, с разрешением съесть с особо надоедливых-с, а ты мне даже не друг-с». Я безумно испугалась, что Сагрус сейчас набросится на Дроу, но лорд Найтес лишь искоса взглянул на чудище и лениво осведомился: «Ты вообще кто такой, червяк чешуйчатый?» У монстра от подобной наглости капюшон опал и челюсть отвисла. Демоны захохотали, лорд Наавир улыбнулся, а демон-охранник укоризненно произнес. «Юр!» «Да я просто спросил», — с усмешкой ответил Дроу. «Это Сагрус, носитель второго всадника мрака», — просветил его демон. «Носитель?» — заломил бровь лорд Найтес. «Скакун», — подобрал более точное определение крылатый. «Он порождение мрака, и таких, как ты, весьма уважает, как деликатес». Ничуть не испугавшись, Дроу задумчиво протянул. «Скакун», — хмыкнул и все так же нагло. «Ну и пусть скачет отсюда по-резвому. Хотя, я скажу тебе, с этой крыльним, он на скакуна не тянет. Я бы скорее предположил, что он ползун». С разъяренным шипением Сагрус сделал змеиную стойку и, несомненно, бросился бы на Дроу, но демон, торопливо вскочив и преграждая ему путь, выкрикнул. «Найтас — личный гость властителя миров хаоса! Неприкосновенен!» Шипение стало разъяреннее. «Съел?» — нагло поинтересовался лорд Найтас. «Так что ни шипи, не поможет. Но можешь остаться, я не против. Ты колоритно смотришься на ступенях. Эффектно даже. Я бы вообще взял тебя к себе в контору. Ну так, в качестве предупреждения всем, не желающим поднять нам гонорар. А то, знаешь ли, гномы такой народ, что им даже стригой не страшен». И Дроу вновь посмотрел на меня. Я же, не удержавшись, мягко укорила. «Зачем вы так?» «Чтобы вы улыбнулись и отвлеклись от собственных переживаний. Вы же улыбнулись». Я кивнула. «Вот и кошмарненько!» — просиял лорд Найтас. «А как вас зовут?» Поднявшись, я сделала реверанс и представилась. «Леди Найрина Сайрен, адептка второго курса целительского факультета Академии прикладной магии». Но затем, упустившись, с грустной улыбкой призналась. «Бывшая адептка». И тут услышала расстроенное. «Дожился. За меня, Сагруса, чье имя наводит ужас даже во мраке, вступилась чистокровная человечка». «Да, позор тебе», — хмыкнул Дроу. «Несмываемый», — добавил лорд Наавир. «Вы слишком добрая», — опускаясь на ступени, произнес крылатый демон. «А я не совсем понял», — лорд Найтас нахмурился. «Почему бывшая?» И, глядя на то, как я побледнела, торопливо добавил. «Вы не подумайте. Ни в коем случае не решил, что вас отчислили, леди Сайрен. Серьезно не подумал. Да вы и выглядите как стопроцентная отличница. Уверен, дело не в успеваемости». «Что же тогда случилось?» Мне очень нравился этот открытый и мгновенно располагающий к себе Дроу, но в ответ на его вопрос я лишь покачала головой и грустно улыбнулась. «Я в аду. Рассказывать его жителям о том, что мой мир рухнул в одночасье с появлением в нем темного лорда, нет, я не сумела бы». «Короче, бежим?» — уточнил лорд Найтас. Я рассмеялась, но на самом деле, как бы не было мне страшно, там, в ужасающей спальне лорда Илахара, на столике в углу лежали дорогие и важные для меня вещи и документы, которые темный возродил из пепла, просто поняв, что они для меня дороги. И этот же темный лорд вернул мне брата. Вернул оттуда, где его уничтожали. И это были вовсе не темные. И сейчас, если я правильно поняла, лорд Илахар пытался спасти остальных магов моего королевства. И пусть он темный, пусть он даже хуже, и я боюсь его настолько, что замирает сердце, говоря откровенно, именно он отнес меня к госпоже Шилли в ту ночь, когда я бежала от господина Джекаса. Он спас, когда лорд Экнос утратил разум. Он был рядом, когда мне было так тяжело. «Нет», — шепотом ответила я. «Вам же страшно», — вмиг посерьезнев произнес он. «Безумно», — искренне выдохнула. «Тогда в чем проблема?» — удивился лорд Найтас. Я была вынуждена ответить. Это было бы не слишком благородно с моей стороны. В золотых глазах офицера мелькнуло что-то странное, но полное искреннего уважения. «В столь юном возрасте столь значительная гордость, удивительно», — задумчиво протянул лорд Наавир, который был драконом. Я задумчиво посмотрела на него, после на Сагруса, продолжающего пристально изучать взглядом лорда Найтаса, после на крылатых демонов, стоящих чуть в отдалении. Демоны разом чуть поклонились мне, Поднявшись, ответила на поклон, после повернулась к своему демону-охраннику. С трудом вспомнила его имя и выговорить постаралась без ошибок, чтобы не оскорбить. «Сета Корельним, вы не проводите меня обратно к леди Деи и благодати Никаноровне». Демон поднялся, с поклоном указал на вход в темный дворец. «Прошу меня извинить», — пробормотала я. «Уважаемый Сагрус, рада была с вами познакомиться. Лорд Найтас, благодарю за ваше предложение и поддержку. Лорд Наавир, едва не спросила, вы правда дракон?» Но, сдержавшись, продолжила. «Так же было очень приятно с вами познакомиться. Лорды!» — еще раз поклонилась крылатым демонам. Этикет стал моим безусловным спасением в этой сложной ситуации, и только необходимость следовать правилам вежливости позволила взять себя в руки. Не оборачиваясь, я вошла во дворец, вздрогнула, увидев двух спешащих к выходу демонесс. Замерли, увидев меня и они, лишь капельки драгоценных камней, коими были украшены их витиеватые рога, сверкали в свете красных факелов. «Доброго дня», — произнесла я, склонившись в реверансе. «Ужаса!» — ответили они, отвечая мне поклоном. Подошедший демон-хранитель учтиво произнес. «Леди Сайрен, позвольте представить вам леди Харак Эннур и леди Ашату Гайр». Улыбнувшись, тихо сказала. «Очень приятно познакомиться». «Взаимно», — запинаясь, ответили демонессы. Повторно раскланившись, я продолжила путь, и едва демон догнал, негромко спросила. «Уважаемый Сета Корельним, вы представили мне леди, но не представили им меня. Почему?» «Этикет темного двора», — просто ответил крылатый демон. «Вы значительно выше по положению». Я не могла постичь услышанного, и потому спросила иное. «Не оскорбляет ли вас мое обращение к вам?» «Нет-нет, что вы напротив». Он старался идти, совершая значительно меньшие шаги, и все же для того, чтобы преодолевать его расстояние в шаг, мне приходилось совершать 4. Что ж, раз с этим было решено, я вернулась к основной теме. «Могу я узнать, по какой причине вы сказали, что по положению я выше встреченных нами?» Запнулась, но все же нашла правильный вариант. «Леди». Демон начал шагать еще медленнее, затем с явным нежеланием пояснил. «У властителя миров хаоса 40 внуков и 6 сыновей, но наследник всего один — лорд Элохар». Стараясь не вдумываться в то, кем является Даррен, я коснулась другого вопроса. «Он старший?» «Нет, один из средних по возрасту». «Мне непонятен принцип вашей иерархии», — была вынуждена признать я. Сета Корельним в замешательстве взглянул на меня, но все же попытался объяснить. «Это миры хаоса, леди Сайрен. У нас власть наследует не старший, а сильнейший». Теперь медленно идти начала я. Заметив мою задумчивость, демон торопливо продолжил. «Лорд Элохар с детства слабеньким был. Вообще думали, что не выживет. Но как мать его погибла...» Сета Корельним сбился, не желая говорить мне об этом. После продолжил. Его смертейшество очень мать любил, и когда принцесса Эримира Нирш, покинув дворец, поселилась у отца и его новой жены, стал уходить из Хайронара. На день, на неделю, после исчезал месяцами. Бродил по хаосу, искал, исследовал, отказывался возвращаться. Поначалу его всадники мрака охраняли, но в один из дней принц ушел от слежки, и даже лорд Эрвиэль не смог его отыскать. Темное это было время, властитель места себе не находил. Всадники носились по хаосу, но его смертейшество, тогда еще просто лорда Дакрея, никто не мог найти. Демон умолк, но едва я остановилась, вопросительно глядя на него, продолжил. Его смертейшество появился в день избрания наследника. Не претендуя ни на что, он вошел в ложу властителя, обнял леди Тень, сказал деду жив, и, исхудавший, с темными кругами под глазами, весь в шрамах, с не до конца регенерировавшей рукой, сел в одно из кресел, приказав принести себе вина. Лорд Элохар не хотел участвовать ни в битве за право называться сильнейшим, ни в церемонии. Он ничего не хотел, и эту апатию видели все. Но мир хаоса жесток, леди Сайрен, и слабости не терпит. Один из двоюродных братьев принялся глумиться над его смертейшеством, в глумлении зашел слишком далеко и оскорбил память матери лорда. И такого еще никто не видел. Не переходя в боевую трансформацию, ничуть не меняясь внешне, лорд Илахар смел его одним ударом. «Вы столь эмоционально рассказываете», — заметила я. «Лорд Илахар рос на моих глазах, и в тот день я присутствовал в ложе повелителя». Просто ответил Сета Клерыним. Улыбнувшись демону, я спросила. «Что было дальше?» Мы неспешно продолжили путь. «Далее лорд Илахар победил всех», — сообщил демон. «И покинул сражение. Наследником его признал весь хаос». И уже никого не интересовало нежелание принца признавать за собой титул. Вскоре его смертейшество покинул ад, обосновался в Темной Империи, основал собственную школу и даже в Дарнахисе появлялся нечасто. «Дарнахис?» — переспросила я. «Домен лорда Илахара», — объяснил Сета Калерыним. «Семеры хаоса поделены на домены, в которых правят дараи, то есть одаренные. Домен — дар. Отсюда Дарай». На миг я поразилась происходящему. Иду по дворцу повелителя ада. Мирно беседую с крылатым демоном и отчетливо понимаю его отношение к тому, кто рос на его глазах, кто сумел стать сильнейшим и достойным уважения. Удивительно, я перестала бояться этого демона. Впереди засиял белый круг. «Мне придется взять вас на руки», — извиняющимся тоном сообщил с этой Калерыним. «Переход управляется мысленным приказом, и без меня вы просто останетесь здесь же». «Понимаю», — с невольным содроганием ответила я. «Нет, страх остался». Демон остановился, очень бережно прикоснулся ко мне огромными когтистыми руками, поднял как пушинку, а, заметив, что я зажмурилась, поторопился успокоить. «Всего на миг». Не открывая глаз, просто кивнула. Прошел действительно миг, и Сета Калерыним столь же бережно поставил меня на ноги. Открыв глаза, я огляделась. Мы вновь были перед кабинетом властителя ада, двери в которой были распахнуты, а у стены стоял второй демон и тихо ругался. Тихо, почти беззвучно, но прочувствовано. «Что еще?» — устало спросил мой демон-охранник. «Они пытаются взломать печати на личной переписке повелителя», — сообщил второй демон. Сета Калерыним тяжело вздохнул и с откровенной просьбой посмотрел на меня. «Ответственность на вас», — догадалась я. Оба демона со стоном кивнули. Улыбнувшись, шепотом пообещала. «Во взломе участвовать не буду». И получила две широкие, клыкастые, жуткие благодарственные улыбки в ответ. Вероятно, я побледнела, потому что оба демона улыбаться мгновенно перестали. «Простите, мне действительно стало неловко. Ни в коем случае не желала вас обидеть, я... Простите». И виновато улыбнувшись, я поспешила войти в кабинет. Смотреть на обоих демонов было откровенно стыдно. А едва я вошла, изумленно замерла в трех шагах от входа. Здесь царил хаос. Истинный, невообразимый хаос. Папки с документами, сами документы, книги, желтые листы, черные, красные, испещренные мелким золотым сиянием, валялись повсюду. На полу, на креслах, на столе, да везде. Я едва не наступила на стопку. А у дальней стены прямо на полу сидели Благодать Никаноровна и леди Дея и отчаянно пытались разобрать вспыхнувшее охранное плетение над самой нижней полкой стеллажа. «О, Найриша!» — воскликнула заметившая меня Благодать Никаноровна. «Ты уже вернулась? Где была? Прелесть моя, ты не поможешь». А без меня справиться у них возможности не было. Я отчетливо видела плетение и в то же время помогать не собиралась. Личные документы — это личное, я не считала себя вправе их касаться. «Простите, но нет». Огляделась, взгляд упал на поднос с нетронутой едой. «И я голодна очень». «Да-да, конечно», — согласилась Благодать Никаноровна, мгновенно теряя ко мне интерес. Я же молча направилась к столу, придерживая юбку и прилагая усилия к тому, чтобы ни на что не наступить. Некоторые документы пришлось сдвигать с пути, и когда я в очередной раз наклонилась, чтобы переставить папку, из нее выпала черная толстая тетрадь. И ладони дрогнули. Символика Великой Империи Хишисаи, личная печать принца Роана и надпись на старочеловеческом «Теория хаоса». Очень медленно я подняла тетрадь и ту папку, в которой она находилась. также медленно прошла к столу, села в кресло, расположила тетрадь на коленях, папку за неимением свободного места на столе поставила рядом на полу и, затаив дыхание, открыла написанное последним правителем величайшего человеческого государства. «Моему дыханию посвящается», — гласила запись на первой странице. На второй быстрым, рисковатым почерком было написано: «Мое сердце, мое дыхание, моя жизнь, мое счастье, моя кошечка Кали. Каждый день без тебя тягучий нескончаемый сумрак. Каждая ночь — царство бессонницы. Каждый час — невыразимая тоска, а мгновение — боль. Я ощущаю, что жив, лишь когда пишу тебе, и мне кажется, что вот сейчас ты подойдешь, прикоснешься к моему плечу, острые коготки пробегутся по моим волосам, перебирая пряди, а после ты склонишься, и твое дыхание коснется моей щеки, и я услышу мурлыкающее: «А что ты делаешь, Роан?» Удивительно, этого человека нет в живых уже несколько столетий, но сейчас, читая эти строки, я словно ощущаю все эмоции, что он испытывал, и кажется, что он жив. Но тебя нет, а в ответ на мои письма ты присылаешь лишь бесконечные вопросы. Кто я? Почему с нами так поступили? Что такое хаос? Что ж, моя жестокая кошечка, я буду утешаться хотя бы тем, что я единственный, кого ты столь открыто спрашиваешь. И сегодня я поведаю тебе о теории хаоса, той, которая известна мне и никогда не будет преподаваться тебе, как минимум потому, что эти знания запретны. Всего лишь строки, насколько в них любви, грусти, отчаяния и прощения. Невероятно, император Роан всегда представлялся нам жесточайшим правителем, сильным, лишенным эмоций, готовым на все ради победы, бросившим вызов черным всадникам, хлынувшим на территорию Хишесаи. А оказывается, он любил, безответно и безнадежно. «Хаос создал Бог», — было написано далее. «Создал и назвал Тан и Мин, земля воды. Это был восхитительный край высоких могучих лесов, бесконечных голубых озер, цветущих степей, бескрайних морей и лишенной жизни. Мир, который хаос создал для себя. Мир, в котором царил порядок и правила жизнь». «Найри, ты собиралась поесть», — напомнила благодать Никаноровна. «Да-да», — отозвалась я, переворачивая страничку. И едва сдержала вскрик, увидев картинку, на которой ветер шевелил листья деревьев, летали яркие бабочки, шумел прибой, колосились травы в степях. Изобразительная магия, ныне утраченная, древняя, созданная самим Руаном. Я едва сдержала слезы и медленно перевернула страницу. «Хаос был гением», — было написано далее. «Великим, изменчивым, немного сумасшедшим, но гением, умевшим создавать миры по собственному желанию, способным выдыхать в них жизнь и сохранять ее. Но богам не чужды человеческие эмоции, в том числе и зависть. И из самых глубин бездны, оттуда, где существует хрупкая грань мрака, в новый мир хлынули алчные боги». Перевернув страницу, я вскрикнула. Не сумела сдержаться. Там был изображен край земли, каменистая красноватая степь и черный бездонный обрыв, уходящий вниз, словно вместе с небом. И оттуда из пропасти ползли монстры, громадные, жуткие. Но я испугалась не их. Я вскрикнула, увидев лежащего на краю пропасти юношу, чья грудь была словно выжжена ударом молнии. Вот только удар этот, вероятно, был ужасающий по силе. Он выжег почти всю грудную клетку, и кровь юноши стекала в пропасть. Откуда ползли монстры? Торопливо перевернув страницу, я прочла. Хаос совершил ошибку. Он убил одного из богов, и два мира стали проникаемы. Проникаемы? В каком смысле проникаемы? Что значит проникаемы? Что ты здесь читаешь? Благодать Никаноровна оказалась стоящей рядом. И чего испугалась? Я молча перевернула страничку обратно, указала на жуткий рисунок. На иллюстрации один из монстров добрался до убитого и сейчас стягивал его в пропасть. «Ну и?» — искренне удивилась ведьма. «Что такого страшного ты нашла в похозяйственной переписи императорского дворца Хишесаи?» Смысл вопроса дошел до меня не сразу. Но затем я подняла голову изумленно посмотрела на ведьму и шепотом спросила. «Что?» «Почему ты на меня так смотришь?» Удивилась благодать Никаноровна. «Вот тут написано». Она ткнула пальцем с совершенно черным блестящим ногтем в начало страницы, там, где был пейзаж степи, и зачитала невероятное. «Бордовая гостиная, гордины алые 7 штук, гордины цвета темной крови 18 штук, столы 4 штуки, кресла. Дальше читать?» Я даже не знала, что на это сказать. Я видела иллюстрацию живую, с развивающимся сюжетом, потому как монстры уже стащили тело юноши в пропасть, и теперь одни пожирали его там, а другие выползали из бездны. И два мира стали проникаемы. «Благодать Никаноровна», я перелистнула страничку, чтобы не видеть происходящего на иллюстрации. Что может означать фраза «и два мира стали проникаемы»? «Что тут непонятного?» — искренне удивилась она. «Миры в основном закрытые, и пересекать их грани могут боги, демоны, некоторые темные, как Тьер, к примеру, ну и всадники мрака». «И все. Я вот не могу, да и не может, ты тем более. Все не могут. Но и миры хаоса исключение. Если ты в курсе, у нас переходы между мирами размыты. Броди не хочу». На мой недоуменный взгляд она махнула рукой и сказала. «У Рена спросишь, он тебе и расскажет, и покажет, и экскурсию устроит. А откуда ты вообще эту фразу взяла?» Молча указала на книгу. Ведьма смотрела несколько секунд, затем повернулась к столу, соорудила мне хлеб с сыром и листком салата, сунула в руки и позвала. «Дея, подойди-ка». Леди Тьер, осторожно ступая и также по пути собирая все, чтобы не наступить, приблизилась, встала от меня по другую сторону кресла, нагнулась. «Здесь какой-то список, язык мне непонятен». Я перелистнула страничку, показала иллюстрацию. «Тут тоже список». Вновь перелистнув, я прочла. Хаос совершил ошибку. Он убил одного из богов, и два мира стали проникаемы. Обе женщины потрясенно посмотрели на меня. «Здесь всего одна строка», — воскликнула, не выдержав. «Я не понимаю, почему вы ее не видите». «Они не видели. Я же не видела никакого списка с перечислением мебели». «Так», — протянула благодать Никаноровна, — «мы нашли информацию». Одно движение ведьмы, и все документы, папки, листки разом вернулись на свои места, возвращая кабинету повелителя ада идеальный порядок. «Дея, бери кресло», — приказала она. После чего и для себя подтащила одно из кресел, в то время как леди Тьер не только устроилась в кресле, но и, взяв несколько листков и перо, попросила. «Читай вслух. Это вообще что?» «Теория хаоса», — ответила я, — «написанная императором Руаном для его безнадежно любимой девушки». «Читай», — потребовала благодать Никаноровна. Посвящение я зачитывать не стала, это ведь личное, и просто продолжила чтение, перевернув страницу. Убийство бога нарушило грани, открыв путь иным формам жизни. В Тан и Мин хлынули монстры бездны. А после те, чье выживание в самой бездне являлось проблематичным. Демоны, темные лорды, темные расы. Я вновь перевернула страницу. И даже понимая, что ни леди Тьер, ни благодать Никаноровна не увидит, с грустью смотрела, как из бездны выбираются крылатые демоны, темные с семьями, змеи-люды, вампиры и многие другие. Я могла бы бесконечно смотреть на это, но ведьма попросила. «Дальше, Найриша». Закрыв иллюстрацию, я зачитала следующую строку. Но и боги желали увидеть мир, созданный гением. А хаос, смирившийся с теми, кто был слаб, не смирился с присутствием в Тан и Мин иных богов. И вновь полилась кровь бессмертных, ломая ткань мироздания, спаивая миры, взрывая их новыми. Следующая страница и иллюстрация, продемонстрировавшая кровь и спаянные, словно мыльные пузыри миры. «Как-то грустно», — заметила леди Тьер. «Странно и пугающе», — высказалась благодать Никаноровна. «Но что-то в этом есть. К примеру, дар Гаэрн словно спаян с Даршей Ярд. Иначе и не скажешь. Нет, границы не размыты, и никто не путается, хотя Даршей Ярд практически в центре дар Гаэрна. Там просто столь значительная разница в ландшафте и природе, что никак не спутаешь и...» «Мне все это не нравится». «Мне тоже совершенно не нравилось. И дело не в делах давно минувших дней. Во всем этом было что-то, что напрягало сейчас, в этот конкретный момент. Вот только что. «Смерть Бога — новый мир», — задумчиво произнесла леди Тьер. «Размывание границ между мирами скорее», — вставила благодать Никаноровна. «Читай дальше». Но мне не читалось. Какая-то странная, весьма нехорошая мысль не давала покоя. Что-то пугало и пугало крайне сильно. И это не имело отношения к моему нахождению в аду. «Что-то не так», — встревожилась ведьма. Я же посмотрела на нее и тихо спросила. «Благодать Никаноровна, а почему так плохо было в Василине Владимировне и той девочке, Людмиле?» «Ау!» Она шумно выдохнула. «Почему, почему? Понимаешь, прелесть моя?» Взгляд на меня. «Василена 13-я ведьма в круге, и Людмила тоже 13-я, а 13-е они самые ресурсные ведьмы, и как-то сильнее всего чувствуют землю, ну и изменения. Вот они и ощутили приближение этого полубога». У меня похолодели ладони. Леди Тьер тоже ощутимо напряглась и произнесла. «Вчера жрец Тейлран был в конторе. Противостоять ему не смогли ни Юрау, ни Наавир. А я даже не поняла, что происходит. И императорские гончие не вмешались, и защита, наложенная на меня Рианом, не сработала. Ни один из магов на подобное не способен». «Что-то вы обе побледнели», — скривилась благодать Никаноровна. «Нашли повод переживать. Там Тьер, Рен. Им любой полубог по плечу, а если не справятся, дед прикроет. Дед с самим хаосом справился. Что ему какой-то полубог? Ха, прибьет и не заметит». И перед моими глазами отчетливо встала картинка бездны с лезущими из нее монстрами. Это произошло как-то само собой, еще до того, как я осознала, что может произойти. «Не», — начала леди Тьера и осеклась. Ошеломленная, я продолжила за нее. «Нельзя убивать полубога». И леди Тьер, кивнув мне, торопливо закатала рукав, чтобы дернуть за узелок неприметного нитяного браслета. Благодать Никаноровна несколько секунд потрясенно смотрела на нас, затем на указательном пальце ее правой руки вырос коготь, и им она резанула по левой ладони, зажмурившись и пробормотав. «Дед, дедушка, ответь, пожалуйста». Он не ответил, и леди Тьер тоже никто не ответил. Благодать Никаноровна все звала и звала, леди Дея едва не провала браслет, но ничего не происходило. А я поняла, что у меня дрожат руки. Дрожат от ужаса осознания предстоящего. Мне вспомнилась та остановка времени, что совершил лорд Илахар, чтобы поговорить со мной. Вспомнилось это ощущение застывшего мгновения, и я поняла, что темный способен, действительно способен убить даже не полубога, но и бога. Он вообще на все способен. И я не поняла, как мысленно взмолилась. «Даррен, пожалуйста, прошу вас, заклинаю, откликнитесь!» Чего я никак не ожидала, так это услышанного в ответ. «Найриша, дыхание мое, что случилось?» И я сама не поняла, почему по лицу потекли слезы искренней радости. «Вы меня слышите?» — не поверила я. «Слышу», — пришел ответ. Несколько секунд я молчала, затем мысленно спросила. «Почему?» «А ты еще не поняла?» — спросил лорд Илахар. И я отчетливо расслышала его голос, его интонации. «Нет», — мысленно прошептала в ответ. Несколько секунд не было никакой реакции, а после я услышала. «Что происходит? Риш требует внимания деда. Дея призывает Тьера, ты в истерике. В чем дело?» «А», — я несколько растерялась. «Почему они не отвечают?» «Заняты», — пришел резкий ответ. «Так в чем дело?» Целитель способен четко ответить на любой поставленный вопрос даже в условиях боя или наступления смерти. Нас этому учат и учат качественно. И потому я четко ответила. Полубога убивать нельзя. Его смерть свяжет мир моего государства с иным миром. Последствия для человеческих поселений просчитать сложно. Несколько секунд лорд Илахар молчал, затем я услышала. «Информация точная?» Сдержав усмешку, я грустно ответила. «Вы задаете этот вопрос человеку, оказавшемуся в хаосе, лорд Илахар. Точность и хаос — вещи несовместимые. Если я правильно поняла, хаотическое нагромождение местных миров — следствие смертей богов». Темный некоторое время молчал, затем произнес. «Я понял, Найриша, спасибо. «Успокой Дею и Риш, мы в курсе, что вы взломали кабинет деда, и точно знаем, что вам сейчас ничего не угрожает». Повернув голову, я посмотрела на Благодать Никаноровну, которая старательно наносила себе третью по счету царапину и прошептала. «Сказала». «Что сказала?» — не поняла ведьма. «Я сказала лорду Илахару, что убивать полубога нельзя. Он просил передать, что они заняты и не могут в данный момент ответить на призыв». Благодать Никаноровна потрясенно уронила ладони на колени, в изумлении глядя на меня. «Ты?» — черные глаза ведьмы прищурились. «Ты слышала голос Рена? А он тебя? Без вызова по крови? Вообще без использования крови, без магии?» «Магии не было. Она сощурила глаза сильнее». «Я бы ощутила. Нет, магии не было». Откинувшись на спинку кресла, ведьма несколько долгих минут смотрела на меня, а затем неожиданно сиплым голосом произнесла. «Невероятно. Во всем нашем роду подобное наблюдалось только у бабушки с дедом. Ты его любишь». Скрыв собственное изумление, я уточнила. «Властителя ада?» «Ха-ха!» — скривилась Благодать Никаноровна. «Разве что будущего». «Нет, ну кто бы мог подумать?» Гибко, словно черная плеть, ведьма поднялась, прошла по кабинету, касаясь длинными пальцами корешков папок и книг, крутанувшись на месте, развернулась, бросив на меня внимательный взгляд, вновь повернувшись, сделала еще несколько шагов и задала неожиданный вопрос. «Найриша, а как вы встретились?» Перед мысленным взором пронеслась городская площадь, агрессивная толпа, маги, которых едва не казнили, грязные улицы, разбитые магические фонари, кровь, стекла, одинокая фигура светловолосого человека, сидевшего у стены с бутылкой вина. «Это личное», — сухо ответила я ведьме. И вновь вернулась к тетради погибшего императора Руана. «Поверь, это очень важно», — не согласилась со мной Благодать Никаноровна. «Мне безумно интересно, о чем ты подумала, впервые увидев Рена». «Что это нуждающийся в моей помощи больной?» «Это личное», — с нажимом повторила я. Сама же невольно вспомнила, как пыталась провести умалишенного к лечебнице, просто хотела помочь, а он хотел помочь мне, потому и провел, не оставил одну. «Хм», — недовольно произнесла ведьма, затем спросила. «А сколько раз Рен тебя спасал?» Также сухо ответила. «Не считала». «А посчитать стоило бы, наверное, много раз. Мне вспомнились роды дракона в городской лечебнице. Не появись лорд Илахар, боюсь, погибла бы не только я, все. Но об этом спасении вспомнилось легко. Стоило же вспомнить Джекаса и утратившего разум лорда Экноса, как мои плечи поникли». «Все, уже посчитала?» Как оказалось, ведьма следила за мной с живейшим интересом. «Вас еще что-то интересует?» — холодно спросила я. Скинув бровь, Благодать Никаноровна медленно растянула губы в загадочной улыбке и произнесла. «Найри — крепкий орешек». Я оставила высказывание без внимания. Ведьма добавила. «Ничего, и не таких раскалывали». Удивленно посмотрела на Благодать Никаноровну. «Вы мне сейчас Дарус, леди Верес, напомнили», — произнесла леди Тьер. Передернув плечом, ведьма с усмешкой ответила. «Поверь, Дея, оборотню и возрожденному духу до меня далеко. В конце концов, у них нет опыта по раскалыванию попавшихся после отбоя учениц». «А в ведической школе после отбоя полагается спать?» — уточнила девушка. «Меня тоже заинтересовал этот момент». «Несомненно», — уверенно ответила ведьма. «Причем именно спать, а не таскать самогон ведьмаку, не гулять с духами, не тушить огневика, мстя ему за вредность, и не сыпать соль в сахар». «Ведьмочки проделывают подобные шалости?» — искренне удивилась леди Тьер. «Пытаются», — мило улыбнулась ведьма.